Солнца не было видно на нашем дворе. Деревья его скрывали, но оно уже показалось над горизонтом. Я его чувствовал так же отчетливо, как ощущал холодок на коже. Может быть, все-таки стоит дождаться Микеля? «Ты из тех, кто решает», — сказал он мне накануне. «В этом прелесть власти». Что там дальше было насчет ошибки, я предпочел не помнить. Я написал письмо финансовому консультанту, извинился и перенес встречу на вторую половину дня. У меня был формальный повод. Я ведь уступил половину своих активов адвокату за ночную услугу. Финансовый консультант наверняка решит, что мальчик свихнулся. «Зависит от меня», — пробормотал я вслух сам себе. Герда посмотрела вопросительно. «Герда», — сказал я очень серьезно. «У меня к тебе просьба. Пожалуйста, спустись в мастерскую и запрись изнутри». «Зачем?» Она испугалась. «Пожалуйста, это ненадолго. Возьми кино». Я взял с тумбочки свой домашний планшет, набитый движущимися картинками, из которых я не успел посмотреть и сотой доли. «Если будет шум, не обращай внимания. Ту дверь снаружи не выломать». «Леон». Герда нахмурилась и вдруг сделалась прежней, старшей, высокомерной и упрямой. «Мы так не договаривались. Или мы все делаем вместе, и ты рассказываешь, что задумал, или вместе ждем Фарнеуса. Я не желаю объяснять ему, почему я сидела в подвале, пока ты... Что ты, кстати, собираешься делать?» Она смотрела на меня так требовательно и жестко, что я вдруг почувствовал, что гора свалилась с плеч. Ушла запуганная и сломленная Герда, над которой издевались пятеро мерзавцев. Ушла Герда-просительница, воевавшая за каждую минуту моего внимания и проигравшая войну. Вернулась та, что учила меня включать компьютер, есть палочками, пользоваться банкоматом. Та, что могла сказать небрежно: «Ты мне нравишься». Я засмеялся. Она удивилась. Я только сейчас понял, как мне ужасно не хотелось затевать свою авантюру в одиночку. В круглой чаше джакузи возле бассейна всю ночь работал подогрев. Но компрессор был отключен, и вода стояла тихо. Босиком в одних шортах я сошел по ступеням к центру теплой круглой ванны и опустил на воду синюю доску для плавания. Она была такая легкая, что осталась лежать на поверхности, как на тверди. На самый центр доски я положил пластиковый конверт, прозрачный, с водонепроницаемой застежкой на боку. В конверте помещалась единственная нитка, ярко-бирюзовая. Эту нитку я снял пинцетом с рукава моей куртки, той самой, в которой дрался с магом на ночной улице. «Может, еще ничего и не выйдет», — сказал я Герде. Она сидела на краю шезлонга. У ее ног лежал сачок на длинной ручке, которым мы доставали из бассейна опавшие листья, снесенные ветром пластиковые стаканы и прочий мусор. В опущенной руке Герда держала мачете, настоящий огромный нож для рубки тростника. А выражение лица у нее было такое, будто это не мачете даже, а бензопила. «Но теоретически должно получиться», — я говорил сам с собой, со своими сомнениями. «Эта вещь совсем крошечная, это нитка, но она принадлежала ему и теперь отторгнута. Если что-то пойдет не так, просто беги, тяни время, жди Микеля». Она поудобнее перехватила мачете и криво ухмыльнулась. Мне было важно, что она со мной. Но и ей было очень важно. Задумай мы переспать сегодня ночью, не были бы так близки, как в эту минуту. Коробку с цветными мелками я заранее принес из мастерской. Теперь вытащил наугад. Это оказался розовый мелок. Опустившись на колени, левой рукой опершись о теплый бетон, правой я начал выводить затейливые линии вокруг джакузи, вдоль кромки. Начертание знака похоже на уже известное вам начертание портала пути. Первое кольцо повторяет узор полностью. Знал бы мой школьный учитель, что его науку, бесполезную абстрактную, я смогу применить вот так, соединив старое знание с новым умением, которое дал мне Микель. Впрочем, еще неизвестно, смогу ли. Я старался рисовать по убористе, чтобы все пять колец вписались от джакузи до газона. Герда молчала. Я чувствовал ее взгляд, и он меня поддерживал. Я завершил пятое кольцо. Колени соднили так, будто я свалился с велосипеда, а пространство вокруг теплой чаши было расписано розовым и казалось венчиком огромного цветка. Герда молча ждала. Я встал и отошел на несколько шагов. Теперь неизвестно, сработает ли ловушка, портал призыва, и кто кого здесь поймает. Не словом, а только волей, как учил Микель. Раз, два, три, четыре. Ничего не происходит. Доска для плавания подскочила вверх на полметра. Из джакузи, где в самом глубоком месте вода была мне по грудь, вынырнул, будто с огромной глубины, полностью одетый человек, в бирюзовом пиджаке с блестками, со съехавшей на ухо банданой. Он кашлял и задыхался, как утопающий. И Герда уже нависала над ним, занеся мачете. Но я успел раньше. Моя власть оказалась быстрее ее клинка. Тем более, что раньше Герда никогда не рубила ни тростник, ни головы. Я расслабился, мигнул, и на месте утопающего боевого мага поплыл по воде мышонок. Очень крупный. Крыса. Заструился по воде со страшной скоростью, как моторная лодка. Крысы умеют плавать, но магия им не подвластна, как и собакам, и всем, у кого лапки. Герда отшатнулась. Я подхватил сачок на длинной ручке и выловил крысеныша у самого борта, и он забился в сетки. Ух ты, здоровый какой! Больше всего я боялся, что мой враг тоже учился когда-то оборотничеству. И когда первый шок пройдет, он попытается перекинуться обратно. Поэтому я как мог накрепко запер его в обличье грызуна. Но предосторожности оказались напрасными. Ничему, кроме абордажа и насилия, он в жизни не учился. И никогда ни в кого не превращался. И его не превращали. Поэтому, оказавшись в крысиной шкуре, он даже не попытался вернуть себе прежнее обличье. Зато инстинктивно начал действовать, как пойманная крыса. Карабкаться по ячеистой сетке, желая выбраться из сачка. Ну и тут я был начеку. Накрыл сачок сверху жестяной крышкой от мангала, круглой, с ручкой посередине. Побарахтавшись, крысеныш потерял мужество. «Ничего странного». Я хорошо помнил свой первый опыт, когда Микель превратил меня в собаку. И то ведь собакой быть не так унизительно. «Отдай его мне!» Герда, забыв о своей боли, кружила, сжимая в руках мачете. «Отдай его мне! Мне надо закрыть гештальт!» Я смутно помнил, что эта фраза имеет смысл, но не относится ни к сачкам, ни к крысам. «Что ты хочешь сделать?» «Отомстить!» — выкрикнула Герда. «Вернуть себе достоинство, не вспоминать этого гада и не бояться». «И ты вернешь себе достоинство, прикончив крысу?» «Он меня изнасиловал». «Ну, почти. Для корабля абордаж — худшее насилие. Он меня сломал, заставил. Он бы и в человеческом облике меня трахнул. Я хочу отплатить». «Забирай», — сказал я беспечно. «Только разгляди получше. Ты таким его прежде не видела». Крысеныш заплясал на дне сачка, будто его жарили. Герда приблизилась, оскалив зубы. С минуту сверлила его глазами, и я наблюдал смену выражений на ее лице. Хищное удовлетворение, сосредоточенность, задумчивость, сомнение, наконец, годливость. Она смачно плюнула в крысеныша. Попала. Отступила, отвернулась, изо всех сил всадила мачете в газон. «Будет удача», — сказал я. «Что?» У нас считается, что если плюнуть в крысу и не промахнуться, будет успех в делах. Где твои подельщики? В полиции? Я оставлю тебя в живых, если будешь сотрудничать. Он пищал, метался по клетке и безумно таращился глазами-бусинками. Клетку я сам купил в зоомагазине месяц назад. Она шла по скидке акции вместе с мышиным колесом, и я, как коммерсант, не мог упустить выгоду. Знал бы я, для чего эта клетка послужит. «Просто сядь, успокойся и дай понять, что ты меня слышишь», — сказал я крысенышу. Он, может быть, и слышал, но метаться не переставал. Цвет шкуры у него был богатый, лилово-сиреневый, разве что без блесток. Наверное, шерсть потускнела от стресса. «О чем ты думал, кидая свой поганый абордажный крюк?» Я тряхнул клетку. Он покатился по гофрированному полу. «У меня тут много знакомых крыс. Я призову их, познакомимся и поиграем в крысиного короля». «Леон». Я обернулся. Герда стояла на пороге моей комнаты. Ладонь ее лежала на ребрах, будто пытаясь унять боль. Увидев этот жест, я тряхнул клетку с особенным ожесточением. Мой враг запищал. «Послушай, Леон, прошло сообщение по новостям. Четверо особо опасных бежали из полицейского участка. Жителям района предлагается быть осторожными и сообщать о подозрительной активности». Она протянула мне планшет с открытым сайтом новостей. «Четыре рожи». Я их плохо помнил, но узнать узнал. «Так...» Я склонился над клеткой. «Или сообщаешь мне, где найти твоих дружков и как их можно задержать, или я прямо сейчас призову кошек со всего района, и они передерутся за право поиграть с твоей тушкой». «Да как он может тебе ответить?» — повысила голос Герда. «Он же крыса». «Все он может», — сказал я сознанием дела. «Я выдам ему смартфон, пусть тычет лапами и отвечает письменно». Тут я засомневался. «Если он грамотный, конечно». «Слушай», — она кинула взгляд за окно. «Сейчас 10:02. А тот номер в гостинице, что я сняла для них, надо освободить в 11:00». «И что?» «И то, что там они оставили свои личные шмотки. Теплые плащи, вонючие чулки, шляпы, тесаки. По личным вещам ты сможешь их вызвать, так же, как этого». «Так». Я посмотрел на крысеныша в клетке. «Ты упустил отличный случай сотрудничать. Но все равно поедешь с нами, чтобы все яблоки были в одной корзине». Через 3 минуты Герда вывела машину из гаража. Я задержался на секунду, чтобы упрятать клетку в спортивную сумку, не привлекающую лишнего внимания и достаточно плотную, чтобы не поддаться крысиным зубам. Я сбежал с крыльца с сумкой на плече, оставив за спиной опустевший дом. И дом перестал быть пустым. Я замер, не успев сесть в машину, держась за распахнутую дверцу. Микель стоял на верхней ступеньке. Вид у него был раздосадованный и недобрый, и в опущенной руке попискивала и покачивалась клетка с 4 испуганными мышами. «Далеко собрались?» Их участь. На часах было 10:50. По всем моим расчетам, Микель должен был вернуться через 1:54. Он всегда считал время без допусков и прикидок, секунда в секунду. Я уже привык. «Фарнеус, я все объясню». Герда выбралась из машины, скрючившись, держась за ребра. Микель мельком на нее посмотрел и перевел взгляд на меня. «Почему ты не оставил сообщение, когда звонил?» Тут я понял, почему он появился раньше назначенного времени. 2 входящих звонка от меня. Кто же знал, что он проверяет автоответчик там, где его просто нет? Он ждал ответа. Я молчал. Он снова посмотрел на Герду. Та с трудом держалась на ногах. Вьющиеся каштановые волосы падали на лицо, скрывая едва поджившие кровоподтеки. «Микель», — сказал я, — «там одних абордажных крюков было 10. Что она могла сделать? Они могли ее затопить или...» Я запнулся, потому что все ужасы, что могли случиться с Гердой в далеком море, тут же нарисовались у меня перед глазами. «Она могла соблюдать условия фрахта», — задумчиво сказал Микель. «И не сходить с маршрута ради своих капризов». «Это из-за меня», — проговорил я быстро. Герда с трудом выпрямилась и отвела волосы от лица. «Нет, это было мое решение». Мыши в клетке метались так, что клетка раскачивалась. «Скажи, Леон», — снова заговорил Микель, игнорируя Герду. «Неповиновение — это добро или зло?» «Насилие — куда большее зло». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Чья-то неосторожность, не повод идти на абордаж». «Почему ты не оставил сообщение на автоответчике?» «Решил, что справлюсь сам». Я вытащил из машины спортивную сумку, вынул клетку с моим врагом, продемонстрировал Микелю. Крысеныш под его взглядом забился в дальний угол и оскалил мелкие острые зубы. Последовала длинная пауза. Микель разглядывал мою добычу с явным интересом. В ветках дерева над лужайкой застрекотала белка. Ругалась. «Фарнеус», — тихо начала Герда. Он поднял руку, показывая, что продолжать не надо. «Леон, иди сюда. Герда, жди». На пороге дома он передал мне мышей, и я вошел как бродячий торговец грызунами, по клетке в каждой руке. Как ни беспокойно мне было в этот момент, я на секунду задумался. А смог бы я реализовать свой хваленый талант, путешествуя от дома к дому и торгуя мышами в разнос? «Ты сочетал портал-ловушку, которую раньше знал, с энергетическим преобразованием, которому я тебя научил». Микель закрыл входную дверь. «Эффективное и элегантное решение. Но перед этим ты пошел ночью один, не запросив помощи, в заведомо опасное место». «Я же не мог ее бросить», — пролепетал я. «Она совсем не так виновата. Виноваты эти, ублюдки. С любой точки зрения, добра, зла, справедливости, милосердия, прагматизма, сопромата». Вид мышей, изнывавших от ужаса в клетке, сбивал меня с толку. Непонятно, как столь жалкие твари могли быть повинны в чем-то серьезнее амбарной кражи. «Ты неплохо дрался на пирсе», — прохладно сказал Микель. «Ты запомнил чувство, с которым ты дрался?» «Да». «Отлично. Теперь ты можешь свернуть ему?» Он указал на крысеныша. «Голову». Мне сделалось холодно, хотя в комнате не работал кондиционер. «Это будет добро или зло, Леон?» Он, к счастью, не стал дожидаться ответа. «Зло», — прошептал я. «А по приговору суда?» «По приговору вы сами и сворачивайте», — сказал я в отчаянии и прикусил язык. Уж в такой-то момент дерзить Микелю мог только круглый идиот. «Тогда отдадим их Герде», — сказал он небрежно. «Она справится?» «Не надо», — вырвалось у меня. «Леон», — он ухмыльнулся, — «учись просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. И раз уж начал принимать решения, принимай до конца». Он жестом велел следовать за ним. Мы снова вышли на порог. Герда стояла у машины, бледная и очень растерянная. «Они сильно тебя помяли», — сказал ей Микель. «Поэтому ты идешь на верфь. После ремонта возвращаешься на маршрут». «Если за оставшиеся месяцы нагонишь в пути отставание, у меня не будет к тебе вопросов. Если не нагонишь...» «Нагоню», — быстро сказала Герда. «Я там приметила пару хороших течений». «А перед этим...» — продолжал он нарочито медленно. Я сжал рукоятки клеток так, что пальцы заболели. «Перед этим вернешь своих пассажиров, откуда взяла». Микель искоса на меня глянул. «Чтобы тут не осталось ни слуху, ни духу». «Я?» Герда побледнела еще больше. «Но у них там корабль в дрейфе. Они опять начнут». «Их корабль я пустил к осьминогам», — небрежно сказал Микель. «Вместе со всем, что было на борту». Писк мышей в их узилище сделался душераздирающим. Я едва удержал трясущуюся клетку. «Поэтому ты их выпустишь как есть», — спокойно закончил Микель. «Но...» — прошептала Герда. Все ее мысли были сейчас написаны на лице. Только что она готова была порубить крысу мачете, но в состоянии аффекта. Теперь она испытывала то же самое, что я за пару минут до этого. «Микель», — быстро заговорил я, — «можно тогда мне?» «Можно». Он кивнул. «Ты пойдешь с Гердой и решишь судьбу этих мышей. Примешь ответственность, хорошо?» Я кивнул, не в силах ответить голосом. «Потом вернешь его на пристань, Герда, очень быстро, и сама отправишься на верфь. Понятно?» «Да», — прошептала она, стараясь не глядеть на клетки в моих руках. «В рейсе слушаться Леона, как меня. И поторопись, тебе же потом наверстывать». Он ушел, а мы с Гердой остались стоять, глядя друг на друга, слушая угасающий мышиный писк. Наконец она через силу улыбнулась. «Командуй, начальник». Через полтора часа мы отчалили от пристани. Герда за штурвалом, я рядом в рубке. Четыре мыши и крыса в клетках у наших ног. Внутри бухты, очертаниями похожей на дерево со многими ветками, шла обычная курортная жизнь. Ходили туда-сюда яхты под треугольными парусами. Стоя на досках, орудовали веслами гребцы в своих усилиях, похожие на довольных жизнью каторжников. Дети на совсем крохотных суденышках под миниатюрными, как салфетки, парусами лавировали туда-сюда, повинуясь командам с моторной лодки. Герда не улыбалась. Вся красота кругом, все это солнце, волны, океан, мирная беззаботная жизнь, ее не радовали. Она содрогалась, вспоминая прошлое, и хмурилась, воображая будущее. «Герда», — сказал я, чтобы отвлечь ее, — «ты очень крутая». Ее загорелая щека сделалась темно-бронзовой. Герда чуть повернула голову, будто желая удостовериться, что я не шучу. «Да», — сказал я, — «и мне очень жаль, что мы так мало с тобой разговаривали. Ты столько всего видела, столько знаешь». Ее ухо, прикрытое выбившимися из-под кепки прядями, чуть покраснело, а руки крепче вцепились в штурвал. «Прости, что я с тобой по-дурацки шутил и вообще задирал нос», — сказал я. — «Ты для меня очень важный человек. Вроде как старшая сестра». Последняя фраза еще звучала, когда я понял, как ужасно ошибся. Хотя Герда почти не отреагировала. Просто отвернулась, глядя прямо по курсу яхты. Ее красная кепка козырьком назад сделалась похожа на дорожный знак «Нет хода». «Слушай», — сказал я жалобно. «Я понимаю, что я не совсем нормальный. Для меня сестра, брат — это не то, что ты подумала. Это гораздо больше. Мне с детства вбивали в голову, что семья — это такая универсальная вещь, самая ценная ценность. И она же, как я убедился, может быть ермом на шее и камнем на горбу. Не обижайся на меня. Я за тебя кого угодно превращу не только в крысу, но даже в какашку. Вот честно». «Ты ребенок», — сказала она так тихо, что я расслышал эти слова только потому, что их принесло ветром. «Да», — я обрадовался возможному оправданию. «Я собираюсь повзрослеть. Скоро. Просто дай мне время». Грызуны, поднявшись на задние лапы, передними цеплялись за решетку, как арестанты, пытаясь прислушаться к разговору. «Что мы будем с ними делать?» — шепотом спросила Герда, наконец-то обращаясь к теме, которая мучила ее с начала путешествия. «Неужели ты их...» «Ты не волнуйся!» Я был счастлив, что она поддерживает разговор. «Слышала, что сказал Микель? Я приму ответственность. У тебя другие заботы. Все ведь на твоих плечах. Ты за штурвалом. Я просто пассажир». Она прекрасно видела мою неуклюжую попытку задобрить ее и горестно покачала головой. «Леон, не притворяйся. Я тебя хорошо знаю. Этически ориентированная магия». Грызуны в клетках затаили дыхание, бросая отчаянные взгляды то на меня, то на Герду. «Различать добро и зло не значит обязательно выбирать добро», — сказал я глубокомысленно. «Фарнеусу легко командовать», — прошептала Герда, и это был первый раз, когда она в чем-то упрекнула нашего учителя. Я посчитал мышиные уши лишними в нашем разговоре и унес обе клетки в каюту. Когда вернулся в рубку, Герда держалась за штурвал, сдвинув брови, и делала вид, что полностью увлечена своим делом. «Герда», — сказал я ласково, — «мы не станем их убивать». Она обернулась ко мне, будто забыв, что управляет яхтой. «Мы высадим их на необитаемый остров, это вполне в морских традициях. Так мы и отомстим за тебя и не позволим больше заниматься пиратством». «Но их подберут подельщики», — сказала она с отчаянием. «Брошенных пиратов всегда подбирают». Она сжала зубы, тщетно отгоняя запрещенные воспоминания. Погоня, атака, абордажные крюки, чужие липкие руки, боль и беспомощность. «Кому нужны четыре мыши и крыса?» — спросил я вкрадчиво. «Они будут жить себе тихонечко, встретят местных, наплодят детенышей». У нее расширились зрачки. «В нашей культуре», — я убежденно кивнул, «мыши считаются добрыми существами, помощниками в человеческих делах. Быть мышью почетно, крысой чуть хуже, но тоже ничего. Начало новой жизни на собственном острове». «Я знаю отличный остров вдали от всех морских путей», — сказала она хрипло. — «Там есть вода, зелень, еда». «Знаешь, Леон, я отлично понимаю, за что Фарнеус тебя так ценит». Я сам поразился, до чего теплым эхом отозвались ее слова у меня в районе солнечного сплетения. «Он меня ценит, надо же! Неужели он меня действительно ценит?» Через полчаса мы вышли из бухты в океан. Вертолет береговой охраны покружил над нами, успокоился и улетел. «Сейчас переход», — сказала Герда сосредоточенно. «Держись. И лучше закрой глаза». Я не стал зажмуриваться. В моей жизни был всего один переход между мирами, и я его запомнил как кошмар. Теперь я хотел увидеть сам, что ничего страшного в этом нет. Не сложнее, чем перепрыгнуть с палубы на берег. Моторная яхта по воле Герды рванула вперед по волнам. Меня вдавило в спинку кресла, навалился туман, такой густой, что я не видел собственного носа. Закружилась голова, и я все-таки инстинктивно зажмурился, а когда через секунду открыл глаза, вокруг было серое гладкое море. Над головой две мачты, а впереди бушприт. Большой океан между мирами всегда представлялся мне местом странным и пугающим, вроде как бесконечность в дурном сне. Но в реальности все было проще. А может быть, сказалась моя привычка к чудесам. Бесконечность тут, конечно, чувствовалась, и тумана было предостаточно, но я остался в своем привычном обличье. А вот Герда... В нейтральных водах Герда обернулась той, кого в свое время подобрал, защитил и выучил наш учитель Микель для Герды Фарнеус. На носу корабля помещалась фигура девушки с длинными вьющимися волосами. Но Герда была не только деревянной фигурой. Она была весь корабль, от носа до кормы, от киля до клотиков. Теплая гладкая палуба, крутые серые борта, надстройка над единственной каютой, мачты со свернутыми парусами. Я обошел Герду от кормы до носа, осторожно, стараясь меньше касаться. Она заметно нервничала. То и дело поворачивала голову и косилась на меня через голое деревянное плечо. Борта у нее были жестоко проломлены в нескольких местах, повреждены переборки. Удивительно, как с такими ранами ей удалось остаться на плаву. У меня снова заныли ребра. «Тебе очень больно?» Я вытер холодный пот со лба. Носовая фигура помотала головой, а лица я в этот момент не видел. Герда смотрела вперед. Мы шли в тумане по серому гладкому морю. Штурвал на шканцах поворачивался сам по себе. Я мог определить скорость только по рокоту воды за кормой. Герда двигалась устремленно, явно не наугад, а к конкретной цели. При этом она несколько раз поглядывала на меня через плечо, и взгляд немного не вязался с ее уверенным ходом. Она будто сомневалась, что я правильно ее пойму. Но только в чем? И я уже открыл рот, чтобы спросить, скоро ли мы доберемся до необитаемого острова, как вдруг мы снова нырнули в туман. Налетел порыв ветра и принес новый запах, такой знакомый, что я пошатнулся на палубе. Это не был запах воды, точнее, не только воды. Пахло водорослями и мокрым песком, мхом на каменных валах, укрепляющих городскую стену. Пахло домом. Пахло моим городом, который я уже отчаялся когда-нибудь увидеть. И я увидел стену и ратушу, и башню у городских ворот, и увидел бы дом Надиров, если бы его не скрывали холмы. Спокойно, размеренно звякнул на башне колокол. Я чуть было не бросился в воду и не пустился вплавь. Герда искоса посмотрела на меня, словно предостерегая. Еле заметно изменила курс, так что меня окатило брызгами, будто соленым дождем. Я задрожал. На мне были футболка и шорты, я даже куртку не догадался прихватить. Но эта волна меня отрезвила. Я еще не дома. Мне только позволено посмотреть издали. А чтобы вернуться сюда, надо пройти долгий путь, и каждый шаг будет зависеть от меня. Герда замедлила ход, идя вдоль берега, будто давая мне возможность насмотреться как следует, а потом резко развернулась и заложила курс в открытое море. Снова сгустился туман. Мы отдалялись от морских путей, и теперь я знал больше, чем сегодня утром. Мой город стоит, и колокол звенит на башне. Герда в который раз нарушила прямое приказание Микеля, чтобы сделать что-то важное для меня. Я с благодарностью погладил мокрый фальшборд. Теперь Герда двигалась все медленнее, будто вспоминая дорогу. Наконец, в редком тумане появился остров. Когда мы подошли ближе, он оказался не таким уж маленьким. Остров был скала, торчащая из моря, но вокруг была намыта мель из песка и тины. Колючие кусты удерживали почву корнями, и семена, занесенные неизвестным ветром с непонятных берегов, прижились и дали острову вполне достойную растительность. И вода здесь наверняка есть, дождевая, ишь ты как травка зеленеет на склонах. «Отличный остров», — сказал я. «Прямо сам бы переселился на пару недель, отдохнуть от суеты. В санаторий». Герда покосилась с опаской. Она не всегда понимала мой юмор, а в облике парусника и подавно. Я бегом спустился в каюту за нашими пассажирами. Мыши в клетке метались из угла в угол, ожидая решения своей судьбы. Крыса цеплялась за прутья, подняв острую морду, посверкивая желтыми зубами. При виде острова пассажиры, кажется, растерялись, но и приободрились. С клеткой в руках я перегнулся через фальшборд, отпер дверцу и аккуратно высыпал мышей в воду. Теплая палуба чуть заметно дрогнула у меня под ногами. «Они отлично умеют плавать», — сказал я Герде. «Смотри». В самом деле, четыре мышки вынырнули почти сразу и, бешено работая лапами, устремились к берегу. Крысеныш смотрел на меня из клетки, неотрывно. «Меня заинтересовала природа твоей магии», — сказал я ему. «Что-то насчет пепла, из которого я сложен и в который вернусь. Ты колдуешь словами и образами. Этакая провинциально выспренная манера. Что, помогли тебе твои песни?» И, встряхнув клетку, я отправил его вслед за товарищами. Это был славный заплыв. Мыши поначалу вырвались вперед. Они были такие крохотные, что почти не оставляли за собой следа на воде. Крыса в три раза крупнее заструилась по поверхности, вспенивая море. И скоро перехватила лидерство, будто желая получить остров в единоличное пользование. Скрипнули переборки. Снова дрогнула палуба. Герда смотрела своим врагам вслед. Ее раненые борта еле заметно поднимались и опадали. Судно дышало. Крыса, а за ней мыши, кувыркаясь в мелких волнах, выбрались на берег. Отбежали от кромки прибоя и остановились. Я видел их намного четче, чем должен был на таком расстоянии. Они все-таки были мелкие, серые, мокрые, сливались с песком и мелкой галькой. Но то ли взгляд у меня обострился, то ли воздух здесь был особенный. Я видел их будто под микроскопом, вместе с усами, зубами, тонкими голыми хвостами. Они пытались подняться на задние лапы, шатались, падали, снова пытались встать. По мокрой шерсти текла вода. Капли повисали на усах. Глаза бусинки смотрели с отчаянным человеческим выражением. Никогда эти пятеро не были настолько людьми, как сейчас, в просоленных мятых шкурах. Герда подняла деревянную руку, показала новым островитянам средний палец и заложила маневр. На дикой скорости, удаляясь от острова, не говоря ни слова, я сделал то, что должен был. И вот уже пять человек в татуировках, грязных куртках, а один в рваном бирюзовом пиджаке, повалились на песок и задергались, пытаясь встать. Кашляя, задыхаясь, глядя на уходящий корабль. Палуба затряслась так, будто Герда была не парусником, а дизельным генератором. Послышался сдавленный скрежет, как если бы дерево пыталось заговорить. В снастях взвыл ветер. Поверхность океана рванулась навстречу, и остров в две секунды скрылся в тумане. «Прости!» — крикнул я, пытаясь перекрыть вой ветра. «Так надо! Это добро! Поверь мне, уж в добре-то и зле я отлично!» Палуба дернулась. Резко накренилась, меня накрыло накатившей волной. Я закашлялся, глотая соль вместе с недосказанной фразой. Казалось, море встало на дыбы, желая сбросить меня. А кто я такой, чтобы спорить с морем? Пальцы соскользнули с фальшборта, за который я пытался уцепиться. И меня смыло с палубы словно мусор. Море было холодным, как зимнее утро, и очень плотным, будто эпоксидная смола. Гроздьями поднимались шарики воздуха, они затмевали мне зрение. Я с трудом подавил панику, мысленно досчитал до трех, убедился, что прямо над моей головой нет тяжелого киля, и только тогда вынырнул, отплевываясь. Герда уходила, как на морском параде, распустив паруса. Я, кажется, никогда не видел ее в таком великолепии. Стелился по воздуху вымпел на верхушке грот мачты. Волна подкидывала меня выше. Тогда я мог разглядеть и горизонт, и пенный след, и торжественно развернутые полотнища, полные ветра. Волна роняла меня, и обзор мой суживался до пары зелено-сизых гребней. Острова уже не было видно, только вода и вода. Нет, я не разозлился. Я обиделся настолько, что чуть не утонул ей назло. Вот вернешься, будешь меня искать, станешь плакать, а мне хорошо на дне. Я наглотался соленой воды и был близок к реализации своей угрозы, когда она соизволила вернуться и сбросить мне веревку. Я уцепился за просоленный кусачий канат, но вскарабкаться на борт уже не смог. Цена решений. Финансовый консультант принял новости о моей будущей сделке с адвокатом именно так, как я и боялся. «Ты перенес встречу в онлайн, потом сдвинул на 6 часов. Леон, нам надо встретиться лично. Сегодня, немедленно». Через полчаса после нервного видеочата мы с ним сидели в машине на парковке у всемирно известной видовой площадки. И солнце опускалось к горизонту. И город внизу, в долине, был залит опаловым светом. Каменным лесом стоял деловой центр. Вились дороги по холмам и тянулись стрелками по равнине. И город казался огромной мозаикой, выложенной на плоском блюде. «Леон, тебя шантажируют? Моргни, если это шантаж». Я едва успел переодеться перед встречей. Наскоро умылся и даже душ не принял. Мои просоленные волосы стояли щеткой на макушке. Да, я был похож на жертву шантажа, но не такого, как подумал мой консультант. «Это мое решение», — сказал я в ответ на его умоляющий взгляд. «Плата за некую услугу». «Рано ты начал скрытничать», — пробормотал консультант с досадой. «Рано замутил воду. Что там у тебя, интрижка? Скандал? Взяли с тяжелой наркотой?» «Леон, а я тебя ставил в пример сыновьям». «Знакомая история», — подумал я. «Все меня ставят в пример. Изволь соответствовать». «Я скажу тебе, что будет дальше», — отрывисто продолжал консультант. «Сейчас ты передашь ему половину, вы станете соучредителями. А завтра он обойдет тебя, кинет и вытеснит из дела. Ты станешь никто». Так не раз бывало в истории бизнеса. Начинают двое, потом один получает все, а другой будто и не бывало. Леон, опомнись. Корпорация «Надир» достанется человеку со стороны. Я глядел на деловой центр, освещенный низким солнцем, и думал вовсе не о корпорации «Надир». Я думал о Герде. Где она сейчас? Добралась ли до верфи? Да, ей не хотелось топить беззащитных мышей. Но по моей воле они снова сделались теми, кто ломал ее бока стальными крючьями, кто запугивал и собирался насиловать. Этих она хотела бы зарубить мачете, но поздно. Поздно. Поезд ушел. Корабль уплыл. После такого моего предательства Герда чуть не утопила вместо грузунов меня. Потом одумалась, вернулась и сбросила веревку. Несколько минут я болтался за бортом, как жертва сурового флотского наказания. К счастью, Герда почти сразу перепрыгнула, скакнула, переместилась из одной реальности в другую. И я пришел в себя под ярким солнцем на палубе моторной яхты. Мокрый, трясущийся, с горящим от соли горлом, но живой. «Ты же не хотела их казнить! Ты сама не хотела!» «Ты меня обманул!» «Нельзя оставлять людей в мышиной шкуре навсегда!» «Ты обещал одно, а сделал другое!» «Они и так наказаны. Либо научатся быть людьми на этом острове, либо сожрут друг друга!» «Ты предатель!» «Океан тому свидетель. Я сделал все, чтобы объясниться и попросить прощения. Я повторял ей в затылок свои аргументы. Делал непринужденную паузу и заводил посторонний разговор, как ни в чем не бывало. И у нее был шанс тоже притвориться или просто сказать «проехали». Но Герда сидела за штурвалом, обратившись ко мне каменной спиной, притворившись глухой, как камень. В конце концов я устал. Когда добрались до пристани, спрыгнул на ленту причала и ушел, не оглядываясь, оставляя мокрые следы. И повторял теперь аргументы по кругу, уже себе. Но ведь они и так жестоко наказаны. Как можно человека оставлять до смерти крысой? «Леон!» Мой финансовый консультант потерял терпение. «Ты меня слышишь вообще? Ты где витаешь? Я говорю, еще не поздно передумать». «Поздно», — сказал я. «Купеческое слово обратного хода не имеет». «Ну и лексикон у тебя», — пробормотал он безнадежно. «Жаль мне, что все так вышло, Леон». Без одной минуты шесть я вышел из машины у ворот. В шесть открыл дверь столовой. Успел. Микель читал газету по своему обыкновению и приятельски мне кивнул. «Что, пробки?» «Час пик». Я сел на свое место. На тарелке исходила паром говядина в белом соусе. Подробное название блюда, многословное и витиеватое, значилось на специальной табличке с эмблемой ресторана. «А тебе опять пишут». Микель перевернул страницу. «Вчера ты пригласил на свидание девичью команду по регби. Выкупил под это дело верхушку небоскреба. Но вместо оргии, на которую надеялись спортсменки, организовал им лекцию об устройстве блокчейн». «Что за желтую прессу вы читаете?» Я с подозрением уставился на газету в его руках. «Это финансовый вестник, между прочим». Он посмотрел на меня поверх листа. «Но ты прав. Даже серьезные издания почему-то желтеют, когда речь заходит о тебе. Интересно, почему?» Это была одна из его тактик. Не говорить о важном, когда собеседника разрывает от нетерпения. Мне следовало поддерживать разговор ни о чем и смиренно ждать, пока Микель закончит трапезу. Единственным союзником в этом ожидании была говядина. Поэтому я сделал невинное лицо, положил на колени салфетку и отдал должное ужину. Я понимал, насколько велик запрос на Леона Надира в неформальной обстановке. Поначалу у меня была идея нанять двойников, ребят, внешне похожих на меня. От них требовалось болтаться по людным местам и подавать информационные поводы. Но я почти сразу понял, что это вчерашний день, и нанял группу девчонок, обучавшихся в колледже по специальности соцсети. Так я стал звездой светской жизни. Меня видели там и тут, подтверждая каждую встречу фотографиями и видеороликами. Я вел себя экстравагантно, но никогда не пересекал черту. Один раз меня забрали в полицию, но тут же выпустили. Слухи о моей сексуальной ориентации кого-то беспокоили, кого-то радовали, но неизменно с негодованием опровергались. Я был капризен, но щедр. Я подарил апартаменты девушке, которую нечаянно сбил, катаясь на скутере. Я путешествовал в тропиках и льдах. Я не умел читать и писать. Я поколотил официанта. Я основал приют для раненых скунсов. Вся эта бурная жизнь шла без малейшего моего участия. Только брызги иногда долетали, вот как сегодня. «А почему все-таки не случилось оргии на крыше?» — спросил я с запоздалым разочарованием. «Думаю, потому что ты несешь семейные ценности», — отозвался он рассеянно. «Тебе позволено быть дерзким, оригинальным, зазнаваться, кутить, но циничным тебя называют только хейтеры, а они, конечно, бессовестно лгут». Он улыбался. Это был добрый знак. Еще немного, и я смогу задать свой вопрос, который сидит в горле, как горячая, печеная картофелина. Герда. «Скажи, Леон», — заговорил Микель, будто отвечая на мои мысли. «Почему Герда не кажется тебе сексуально привлекательной?» Я чуть не поперхнулся говядиной в белом соусе. Потом сделал вид, что все-таки поперхнулся, и закашлял теперь уже притворно. «Нет, это скорее хорошо», — терпеливо продолжал Микель. «Хорошо, что ты сосредоточен на учебе и работе и не позволяешь гормонам завоевать твои мозги. Но зато у Герды с гормональным фоном творится странное. Я думал, что в облике корабля она о тебе и думать забудет. Какой может быть гормональный фон у двухмачтового парусника? А вышло наоборот. Перестань изображать приступ чахотки. Она мне как сестра», — промямлил я. «Ты сказал ей об этом?» «Ну...» Я вспомнил, как Герда отвернулась, и ее красная кепка сделалась похожа на дорожный знак «Нет хода». Сестру она мне почти простила. Зато пиратов, превращенных обратно в людей, не простила и не собиралась. Я спрашивал себя, поступил бы я так еще раз, зная о последствиях. Вернул бы мышам человеческий облик. На этот раз я здорово запутался в добре и зле. «Я очень доволен тобой, Леон», — сказал Микель очень серьезно. Не помню, сколько раз за все время обучения он был мною доволен. Раза два или три. Я насторожился. «Мой собеседник», — небрежно продолжал Микель, «у которого я просил совета, подтвердил, что можно переходить к следующей стадии обучения». «Ваш собеседник?» Я притаился, как охотник в засаде. «С которым вы встречались во время отлучки?» Мне показалось, что он вольно или невольно подвел меня к большой тайне. Наверняка очень важной. Он свернул газету, глянул через стол, оценил, как я заинтригован. Ухмыльнулся. «Я погружался в себя, Леон, и, полностью сосредоточившись наедине с собой, получил ответы на некоторые вопросы. Чему ты удивляешься? Иногда, чтобы себя понять, необходимо отрешиться от всего остального. Ты не пробовал?» «Но это значит, — сказал я, боясь упустить момент, — что я все сделал правильно?» «Неверная постановка вопроса». Он говорил доброжелательно, но его взглядом можно было дырявить жесть. «Правильно или неправильно, не предусмотрены условием задачи. Ты сделал выбор, еще один шаг, сформировавший твое будущее. Что тебя смущает?» «Герда». У меня пересохло в горле. «Ты сделал Герде больно. Ты обесценил ее страдания и обманул ее. Тебе важнее соответствовать своим представлениям о добре и зле, чем утолять чувство справедливости измученной девчонки с поломанными ребрами». Мясо потеряло вкус. Догорающий закат за окном потерял цвет. Я не любил, когда Микель бил меня боксерской перчаткой по уху. Но когда он вот так напоказ манипулировал, я вообще терял желание что-нибудь дальше делать. «Чем обижаться, лучше разозлись», — напомнил он вкрадчиво. «Вспомни, как ты бил этого бирюзового франта, как летели брызги, как хотелось убивать». «Самоволку Герды тоже вы подстроили?» — спросил я с комом в горле. «Чтобы посмотреть, как выглядит моя здоровая молодая агрессия?» «Дурак!» В его голосе я услышал настоящее раздражение. «По-твоему, я рискнул ее жизнью, чтобы разозлить одного мальчишку? Да я тебя одним словом так разозлю, что ты побежишь по улицам с бензопилой!» Я засмеялся. Само собой получилось, непроизвольно. Просто вообразил себе эту пробежку. Все-таки Микель был честен со мной, даже когда манипулировал. Смеясь, я взял со стола салфетку, чтобы вытереть заодно и слезы. «Все нормально, Леон», — тоном ниже сказал Микель. «Герда виновата сама. Она ушла с маршрута. Это было глупо. Магические способности можно развить, но интеллект — не сильное место нашей девочки». «У нее отличный интеллект!» Я отбросил салфетку. «Она ушла с маршрута, чтобы рассказать мне, что дома все хорошо. Сопереживать, думать о других — не глупость. И дело не в гормональном фоне». Заявив все это на повышенных тонах, я наконец-то поперхнулся и долго кашлял. Микель, воспользовавшись паузой, просматривал газету. Небрежно, листок за листком. «Мы с ней просто друг друга не поняли», — сказал я, наконец, вернув себе способность дышать. «Нам надо еще раз это обсудить в спокойной обстановке». «По окончании фрахта». Он перевернул страницу. «По окончании фрахта», — повторил я с напускным спокойствием. «Мы с Гердой вернемся на этот остров вместе, посмотрим на пиратов и окончательно решим их судьбу». «Если их раньше не подберут». Микель невозмутимо читал свою газету. «Кто?» Я чуть снова не закашлялся. «Там же никого нет. Далеко от морских путей». Герда сказала. «Это море, Леон». Казалось, содержимое статьи было ему куда интереснее нашего разговора. «Мало ли кого принесет штормом. Могут и не подобрать, а могут и...» Я молчал несколько секунд. У меня онемели щеки. «Но если они снова пойдут на абордаж?» «Обязательно пойдут. Стихийные боевые маги ищут выход агрессии и не могут жить без насилия». Он оторвался от газеты и, наконец-то, посмотрел на меня. Оценил выражение моего лица. Улыбнулся. «Если Герда не сойдет с маршрута, ничего с ней не случится. А она не сойдет. Именно так усваиваются уроки. Я запрещаю тебе токсичную рефлексию. Успокойся. Свой урок вы получили оба». На подписание я явился в безукоризненно дорогом костюме, в сверкающих туфлях и с эксклюзивными часами на запястье. Позволил водителю открыть передо мной дверь машины. Снаружи, где не властвовал кондиционер, было нестерпимо жарко. Человек 15 не меньше успели меня сфотографировать, пока я шагал ко входу. Хотя никто, по идее, не должен был знать, когда и где я сегодня появлюсь. Разумеется, на мне были темные очки, но этого недостаточно, чтобы остаться инкогнито. Мой адвокат сиял и при всем своем опыте не мог скрыть хищной радости. Он рассуждал ровно так же, как финансовый консультант. Мальчишка рехнулся от бешеного успеха, вляпался в грязную историю, испугался и, спасаясь, откупился. И теперь потеряет все, потому что новоявленный совладелец корпорации Надир 100 крат опытнее, знает жизнь и, конечно, со временем оттеснит парня, а потом и вовсе выдавит из компании. Наступил торжественный момент, когда, сидя друг напротив друга, мы должны были оставить свои подписи на копиях некоего документа. «Одну минуту», — сказал я с улыбкой. «Я знаю, это не совсем по правилам, но... подпишите моей ручкой, пожалуйста, а я подпишу вашей». «Что это, Леон, школьный розыгрыш? С нервным смехом предположил мой визави. «Исчезающие чернила?» «Всего лишь добрая примета». Я не обиделся. «Есть же электронная подпись и десятки свидетелей. Чего вы боитесь?» Зависла драматическая пауза. Мой будущий партнер слишком хотел получить желаемое, чтобы торговаться из-за мелочей. «Давай свою ручку, Леон. Мы же друг другу доверяем. А если что, есть электронная подпись, ты прав». Я передал ассистенту ручку, а тот на подносе протянул ее человеку напротив. Тот присвистнул. «Хороший вкус!» И размашисто расписался под документом, который надеялся со временем истолковать по-своему.